Глава 15. Лукас и Маркус сначала убирали во дворе, обмениваясь осуждающими комментариями о некоторых ведьмаках, заявляющихся на все готовое, и о том, что если этот нахлебник окончательно впишется в их компанию, обязательно надо оформить дежурство по кухне, иначе дискриминация какая-то получается. Некоторые даже тарелку за собой убрать не могут. Лукас со злостью швырнул мусор в ведро. Сразу в спальню бегут. Бросил взгляд на дом Маркуса и огляделся. На участке вроде бы было чисто. А мы тут вкалываем, чтобы по утрам не огрести мухобойкой. Вот чего она в нем нашла? С раздражением тряхнув серой гривой, Лукас громко хлопнул входной дверью. Тюфяк и слабак. Одно достоинство, папаша полицейский. Ну, для ведьмака он, кстати, ничего так, дрался неплохо. Справедливости ради заметил Маркус, скидывая в раковину грязную посуду и начиная ее мыть. Ну и как бы он к ней же не как мы. Лукас злобно рыкнул, плюхнулся на стул и водрузил грязные босые ноги на стол. «Облажались мы с тобой, конечно, как два оленя», — признал он. «Ладно ты, у тебя помутнение оправданное. Столько лет мечтал оборот освоить, а тут на тебе, засунь в красивую тёлку и готово». «Ну, я надеялся ее в процессе соблазнить». Маркуса так грызло чувство вины, что тянуло оправдаться хотя бы перед другом. «Зачем брать силы, если можно взять лаской?» — хохотнул он, но потом обреченно вздохнул. «Точно, мозги как заклинило. Хотелось быть как ты, то человеком, то волком. Ну а ведьме что, как та рыжая сказала?» Вода, словно тоже злясь, мощной струей била по тарелкам. Чтобы слышать друг друга, приходилось говорить чуть громче. От этого сказанные слова звучали еще более отрезвляюще неприятно. «С нее не убудет», — напомнил Лукас. «Через нее весь волчий удел прошел». «А ты как думаешь?» Поставив на место последнюю тарелку, Маркус вырубил воду, вытер руки и сел напротив друга. «Прошел?» «Я думаю, что раз ее ухажер при нашем появлении так активировался, значит, до нас, если кто и бывал, то тихо. На девственницу она не похожа». Лукас облизнул резко пересохшие губы. «Но и на шалаву не тянет». «Так, двум-трем дала, а потом поддала. Постоянных точно не было, иначе бы ведьмак раньше в мужья пробился». «Ну, то есть эта тварюга рыжая нам в уши насала, как малолеткам, а мы повелись, как щенки», — буркнул Маркус и уставился в окно, инстинктивно сжимая кулаки. «Если бы ему сейчас подвернулась та гадалка, он бы ей шею не свернул, но язык точно вырвал. Правда, самому себе тоже хотелось надавать по лбу». «Говорю же, без колдовства не обошлось!» Лукас со злостью стукнул по столу. «С тобой все ясно. А я-то почему лапшу эту сживал? Вместо того, чтобы мозги тебе промыть, ломанулся, как лось, поддержать типа. Можно подумать, у тебя без моей помощи не встало бы». «Понять бы еще, с какого перепугу у нас вдруг внезапное просветление накатило». Отвернувшись от окна, Маркус озабоченно почесал затылок, глядя на друга. «Да какого же спали?» — рассмеялся тот. — От вина. Нет, чтобы пораньше. В каждом слове чувствовалось искреннее сожаление, но потом Маркус взбодрился. — Ладно, так и будем тут сидеть, как привязанные, или хотя бы по деревне погуляем. За калитку мы же оба выходить можем. Вдруг чуть дальше свалить получится. А то в четырех стенах торчать, пока там... Сморщившись, как будто слопал что-то кислое, он кивнул в сторону спальни. — А пойдем. «Прошвырнемся, границы поводка проверим», — оживился Лукас. «Может, и до леса сбегаем, лапы разомнем». Я думал, мать не заметит, что меня двое суток не было. Пройдя немного вдоль заборов, Маркус неожиданно вспомнил о родителях. А она так обрадовалась, как будто и правда волновалась. Наверное, ей спокойнее станет, если я на одном месте осяду. «Зато мой отец, если узнает, что я фамильяр у ведьмы, вообще отречется», — злорадно ухмыльнулся Лукас. И так все время мать мной попрекал, как будто не он сам ей меня же и заделал. Типа все дети как дети, один я нормально работать пытаюсь. Маркус, понимающе хмыкнул. Старик у Лукаса был дурной на всю голову. До сих пор вписывался то в грабеж, то в разбойное нападение, и троих старших сыновей с двумя зятьями постоянно втягивал в какие-нибудь авантюры ради быстрого заработка. «Если с Пирожковой все сложится, мать сюда перетащу. Домишко ей мы уже вдвоем сварганим. А от отца попрошу Лиску какой-нибудь отворот-разворот сделать. Только племешей пусть пропускает. Ну и сеструх, ладно уж. Лукас мечтательно прищурился и, резко замерев, прижался к забору. Маркус повторил за ним и только потом вопросительно моргнул другу, мол, чего случилось-то? Тот мимикой показал, что надо включить мозги и напрячь уши. «А это Алиска?» Со стороны продуктового магазина звенел негодованием знакомый старушечий голос. «Среди бела дня вино с мужиками распивала, да еще с оборотнями. Мать у нее приличная женщина, а эта вся в отца». «И не говори», — поддакнула еще какая-то бабка. «Темный маг, спаси Геката». «А я вчера вроде видела рыжую ведьму, что лет 20 назад здесь таскалась», — вклинилась в разговор третья старуха. «Тогда-то темень из всех щелей перла, а теперь вообще просвета не видно». «Да брось! Чего ей тут делать?» — напряглась вторая сплетница. «Была, была», — неожиданно подтвердила бабка Ингрид. «Ко мне заглядывала, присматривать за Алиской попросила. Сказала, что отец у нее помер. Нехорошо как-то, дурное что-то сделал и помер. А яблочко от яблони. Вон и оборотни, и мальчишка полицейского из соседней деревни всех привечает. И вино днем пьет», — повторила зловредная старуха. «Так что я рыжий теперь каждый вечер по телефону отчитываюсь. Она мне с какого-то неопределенного звонит». Лукас резко схватил Маркуса за руку и потянул в сторону. «Слышал?» «Слышал. И тут рыжая. Так и тянет выпрыгнуть и пугануть коргу старую», — зло процедил Лукас. Но Лиска сказала к ней не лезть. «Я вот тоже думаю, что надо свалить домой и рассказать все Алисе. Только надо придумать, как бы так...» Маркус испуганно огляделся и нервно потер шею. «Чтобы и про рыжую упомянуть, и не сдохнуть ненароком. А то мужик вчерашний явно не просто так откинулся. Наверняка ему помогли». Волкам повезло и не повезло одновременно. Мы выбрались с Карлом на кухню до ужина, вот только там никого не было. И во дворе не было. Все было убрано, тут слова плохого не скажу. Покрывало сложено, матрас поставлен вдоль стены, посуда помыта. Мангально-шашлычные следы испарились, как и оборотни. Но разозлиться как следует я не успела. Парни почти вбежали в калитку, как будто за ними гналась с палкой бабка Ингрид. «Алис, она за тобой следит», — выпалил Маркус, едва влетев на кухню, и тут же в панике схватился за шею. Переждав чуть-чуть, он облегченно выдохнул и уже более связно пояснил. «Старуха эта, из репейников. Она следит для какой-то рыжей ведьмы. А гадалка...» Маркус опять схватился за шею, замер и только через полминуты продолжил. «Гадалка, которая нам про тебя сказала, тоже была рыжая».